Они укрепляют кольями блуждающие пески. По сей день таким пескам дозволено поглощать посевы у нас, в Хошиарпуре, останавливают дюны особым плетением из прутьев и высаживают молоденькие сосны с такой же тщательностью, с какой подгоняют планки при постройке дома. Обучаются ли их лесоводы в Нанси, или же они продукт местного производства? Закрепление песков кольями и диагональная посадка деревьев тоже выполнены на французский манер. Вскоре мы миновали этот пустынный, почти неуправляемый пляж, и миль пять поезд мчал словно по пригородам Патны, однако опрятной, похорошевшей Патны, обсаженной плантациями бамбука. Затем проскочил туннель, а далее покатил по Лондонской, Брайтонской, Южнобережной, словом, какой бы то ни было железной дороги, которая мечтает нырнуть под пролив. Во всяком случае, путь пролегал по набережной, и волны лизали ее основание. С другой стороны возвышалась стена выемки, высеченной в скале. Неоднократно мы нарушали тишину и покой многочисленных рыбачьих деревушек. Веранды домишек выходили на железнодорожное полотно, а сети сушились чуть ли не под колесами паровоза. В этой части света железная дорога еще в диковину, и матери поднимали на руки детей, чтобы те увидели поезд. Невозможно отстать от индийского ландшафта, который способен монотонно тянуться миль 500. Здесь же утомляла смена полей, гор, пляжей, лесов, бамбуковых рощиц, волнистых вересковых зарослей, покрытых цветами азалии. И я стал добиваться общения с человеком, который прожил в Японии 20 лет. Да, что касается климата, Япония — превосходная страна. Дожди начинаются в мае или в последних числах апреля. Июнь, июль и август — жаркие месяцы. Известны случаи, когда термометр показывал ночью до 86 градусов по Фаренгейту. Но, клянусь, в целом мире не сыщется что-либо совершеннее погоды в сентябре-мае. Если хотите поправить здоровье, можно поехать на горячие источники в горы Хаконе, это неподалеку от Йокогамы. Существует множество других мест, куда можно податься, но мы, англичане, не жалуемся на здоровье. Конечно, здесь нет и половины тех развлечений, которые есть у вас в Индии. Мы — крохотная община, и проводим свободное время, как умеем. Концерты, скачки, любительские спектакли и прочее. У вас этого достаточно, не так ли? О да, согласился я. Мы отдыхаем сколько нашей душе угодно, особенно в это время года. Сочувствую вам. Действительно, в небольшой общине, вынужденной саму себя развлекать, иногда можно почувствовать себя усталым и одиноким, чуть ли не скучать. Но вы говорили, о, да, жизнь здесь не слишком дорогая, но арендная плата все же высока. За $100 в месяц можно снять приличный домик, но можно найти и за 60. Как раз теперь цены на дома в Йокогаме несколько снизились. В этот день недели и по воскресеньям в Йокогаме проводятся скачки. Вы идете, нет? Надо бы вам посмотреть, как развлекаются иностранцы. Впрочем, я полагаю, что в Индии вы видите кое-что интереснее. В здешних краях нет ничего примечательнее старины Фудзи, Фудзиямы. Посмотрите налево. Ну как? Нравится? Я обернулся и увидел Фудзияму, возвышавшуюся над морем полей и лесов, омывающим ее склоны. Высота горы 14 тысяч футов, не слишком много по нашим понятиям. Все же одно дело 14 тысяч футов в окружении 16-тысячефутовых пиков, другое та же гора, если смотреть на нее, находясь на уровне моря, когда она возвышается на сравнительно плоской местности. Пытливыми глазами ощупываешь каждую пядь ровного мертвого кратера и, достигнув вершины, признаешься, что в Гималаях нет ничего подобного. Ничто не может сравниться с этим гигантом. Я был вполне удовлетворен. В Фудзияма выглядела в точности такой, какой изображается на веерах и лаковых шкатулках.